Когда отец Браун отнял руки от лица, оно было ясно и серьезно, как у ребенка. Он испустил глубокий вздох и произнес: «Что ж, поскорее разложим все по местам. А чтоб вам было легче разобраться, сделаем вот как». Он повернулся к доктору. «Доктор Симон, у вас голова хоть куда. Вы уже перечисляли 5 вопросов, на которые пока нет ответа. Так вот, задайте их теперь мне, и я отвечу». У Симона от замешательства и удивления свалилось с носа пенсне, но он начал. «Но, во-первых, непонятно, зачем для убийства нужно прибегать к громоздкой сабле, когда можно обойтись и шилом». «Шилом нельзя отрубить голову», — спокойно ответил Браун. «А для этого убийства отрубить голову совершенно необходимо». «Почему?» — спросил Убрайан с живым интересом. «Ваш следующий вопрос», — сказал отец Браун. «Хорошо. Почему жертва не подняла тревогу? Не закричала?» — спросил доктор. «По садам ведь не гуляют с обнаженными саблями». «А вспомните поломанные ветки», — хмуро произнес священник и повернулся к окну, которое выходило как раз на место преступления. «Мы не поняли, откуда они взялись на лужайке. Видите, так далеко от деревьев. Их не ломали, их рубили. Убийца развлекал своего врага какими-то трюками с саблей, показывал, как рассекает в воздухе ветку или что-нибудь в этом роде. А когда тот наклонился посмотреть, нанес беззвучный удар». «Что ж», — задумчиво сказал доктор, — «правдоподобно. Вряд ли вы так же легко справитесь со следующими 2 вопросами». Священник смотрел из окна в сад, ощупывая его пытливым взглядом, и ждал. «Вы знаете, что сад изолирован от внешнего мира, как герметический сосуд», — продолжал доктор. «Как же тогда в него проник посторонний?» Не оборачиваясь, маленький священник ответил: «А никого постороннего в саду и не было». Наступило напряженное молчание, которое вдруг разрядил взрыв неудержимого, почти детского смеха. Нелепость этих слов исторгла из Ивана поток насмешек. «Вот как! Значит, и этого дохлого толстяка мы не притащили вчера в дом. Так он не входил в сад, не входил!» «Входил ли он в сад?» — задумчиво повторил Браун. «Нет, полностью нет». «Черт побери!» — воскликнул Симон. «Человек либо входит в сад, либо не входит». «Да вот не обязательно», — ответил священник со слабой улыбкой. «Каков ваш следующий вопрос, доктор?» «Мне кажется, вы нездоровы», — раздраженно заметил доктор. «Но я задам и следующий, извольте. Каким образом сумел Брейн выйти из сада?» «А он не вышел из сада», — сказал священник, все так же глядя в окно. «Ах, не вышел!» — взорвался Симон. «Ну, не полностью», — отвечал священник. Симон затряс кулаками, как делают французские ученые, исчерпав все свои доводы. «Человек либо выходит из сада, либо не выходит!» — закричал он. «Не всегда», — сказал отец Браун. Доктор Симон в нетерпении поднялся. «У меня нет времени на болтовню!» — гневно крикнул он. «Если вы не понимаете, что человек либо по одну сторону забора, либо по другую, то я не стану больше донимать вас!» «Доктор», — сказал священник очень кротко, — «мы с вами всегда отлично ладили. Хотя бы по старой дружбе подождите, задайте ваш 5 вопрос». Взвинченный Симон присел на стул у двери и сказал: «Голова и тело порезаны как-то странно и, кажется, уже после смерти». «Да», — отвечал стоя неподвижно священник, — «да, так и было. Вас хотели ввести в заблуждение, впрочем, вполне естественное. Вы ведь и не усомнились, что перед вами голова и тело одного человека. Та окраина рассудка, на которой возникают чудовища, вдруг буйно задвигалась в голове О'Брайена. Все самые причудливые создания, порожденные воображением человека, сонмом окружили его. Ему слышался голос того, кто древнее древних пращуров. «Берегись сатанинского сада, где растет древо с двойным плодом. Сторонись зловещего сада, где умер человек о двух головах». Древнее зеркало ирландской души затмили непрошенные призраки, но офранцуженный ум сохранял бдительность, и он следил за странным священником не менее пристально и настороженно, чем все остальные. Отец Браун, наконец, повернулся к ним и стоял против окна так, что его лицо оставалось в глубокой тени, но и в этой тени они видели, что оно мертвенно-бледно. Тем не менее он говорил вполне рассудительно, как будто на земле и в помине не было сумрачных кельтских душ. «Джентльмены», — сказал он, — «в саду нашли не какого-то неизвестного нам Беккера. И вообще никого постороннего там не было. Вопреки рационализму доктора Симона, я утверждаю, что Беккер находился в саду лишь частично. Вот смотрите», — воскликнул он, указав на таинственное грузное тело. «Этого человека вы никогда в жизни не видели. А что вы скажете теперь?» Он быстро отодвинул в сторону голову с желтой плешью, а на ее место положил голову с седой гривой, что лежала рядом. И их взором явился во всей завершенности, полноте и несомненности мистер Джулиус Кей Брейн. «Убийца», — спокойно продолжал Браун, обезглавил своего врага и бросил саблю далеко за стену. Но он был достаточно умен и не ограничился этим. Голову он тоже бросил за стену. Осталось только приложить к телу другую голову, и вы решили, причем убийца сам упорно внушал эту мысль на частном дознании, что перед вами труп совсем другого человека. «То есть как это — приложить другую голову?» О'Брайен вытаращил глаза. «Какую другую голову? Что, они растут на кустах, что ли?» «Нет», — глухо ответил Браун, глядя на свои ботинки. «Есть только одно место, где они растут. Они растут в корзине под гильотиной, возле которой менее чем за час до убийства стоял начальник полиции Аристид Валантен. Ах, друзья мои, послушайте меня еще минуту, прежде чем разорвать на куски. Валантен — человек честный, если безрассудная приверженность своей политике есть честность. Но разве не видели вы хоть временами чего-то безумного в этих холодных серых глазах? Он сделал бы что угодно. Абсолютно что угодно, лишь бы сокрушить то, что он считает христианским идолопоклонством. За это он боролся, этого он мучительно жаждал и теперь убил ради этого. До сих пор несчетные миллионы Брейна распылялись между столькими мелкими сектами, что порядок вещей не нарушался. Но до Валантена дошли слухи, что Брейн, подобно многим легкомысленным скептикам, склоняется к нашей церкви, а это уже другое дело. Он стал бы щедро субсидировать обнищавшую, но воинственную церковь Франции. Он мог бы содержать хоть и 6 журналов вроде гильотины. Все висело на волоске, и риск подействовал на фанатика, как искра на порох. Он решил уничтожить миллионера. И сделал это так, как только и мог совершить свое единственное преступление, величайший из детективов. Под каким-то криминологическим предлогом он изъял голову казненного и увез ее домой в саквояже. Потом у него произошел последний спор с Брейном, который не дослушал до конца лорд Галлоуэй. Ничего не добившись, он повел его в свой потайной сад, завел разговор о фехтовании, пустив в ход веточки и саблю, и... Иван подпрыгнул на месте. «Да вы помешаны!» — заорал он. «Я сейчас же пойду к хозяину, возьму вот вас!» «Я и сам собирался пойти к нему», — с трудом проговорил Браун. «Я должен просить его, чтобы он сознался и раскаялся». Пропустив удрученного Брауна вперед, словно конвоируя заложника или жертву для заклания, они поспешили в кабинет, который встретил их неожиданной тишиной. Великий детектив сидел за столом, очевидно, слишком погруженный в дела, и не заметил их появления. В дверях они замешкались, но что-то в неподвижной элегантной фигуре, повернутой к ним спиной, побудило доктора броситься вперед. Одного взгляда и прикосновения было довольно, чтобы обнаружить у локтя Валантена коробочку с пилюлями и убедиться, что он мертв. На потухшем лице самоубийцы они прочли гордую непреклонность Катона.